спросила она его тем самым голосом, которым сестры ее рода спрашивают «дам» у братьев его рода. Кроме того, она подняла брови, но Галя этим не проняла. «Вылезай из рамы, Мона Лиза», — сказал он. «Что ты думаешь о миссис Бенбери?» Здесь ему требовались сведения из первых рук. Когда он знакомил этих женщин, хозяйка замка дважды моргнула, словно ее шлепнули мокрой рыбой, и это ему не понравилось. Он без Биджа знал, как высоки стандарты у его сестры, а в моде много было только для взрослых. Он и сам не был уверен, что она держалась в рамках. Однако после первого шока все, как ему показалось, шло хорошо, и он не ошибся. Конечно, леди Констанс дрогнула, но тут же напомнила себе, что гость ее американка, даже от самых светских женщин, если они из Америки, нельзя требовать особой изысканной неприметности. Сделав эту поправку, она легко поддалась приветливости и прелести моде, которые ничуть не уменьшились. А потому письмо, лежавшее сейчас на столике, стало таким восторженным. Леди Констанс думала о прекрасной сыщице точно то же самое, что шропширский народ, хозяин герба и несовершеннолетний Перси. Прелестная женщина, по-моему. «Да, я как раз написала мистеру Дональдсону, что она мне понравилась. Замечательно, превосходно, мало того, великолепно. Почему тебе это так важно?» Галя укоризненно взглянула на нее. «Дорогая Конни», — сказал он, — «мне это важно, потому что я искренне привязан к Пенни Дональдсон. Миссис Бенбери — близкий друг ее отца. Представь себе, что испытает бедная девочка, если будешь вести себя в стиле «грандам». Это вполне могло случиться. Сколько раз у меня на глазах ты бывала высокомерной аристократкой, поэтому тебя и не любят». «Успокойся», — бестрепетно ответила леди Констанс. «Миссис Бенбери немного экстравагантна, но очень мила. Я так думаю». «При чем тут ты?» «Хорошо, я тебя не задерживаю». «Что я? Кларенс? Честное слово, никогда не видел, чтобы он так восхищался женщиной. Обычно заставишь его поздороваться, и все, бежит, как последний кролик. А сейчас ел из рук. Идут к императрице, как два моряка в Марсальском порту. Сам видел? Поразительно». «Галахад, я занята». «Я занята». «Ничего подобного. Когда я вошел, ты курила, задрав ноги». «Я не задираю ног». «И захрапела бы, если я не...» «Как ты смеешь? Я не храплю. Это не важно. Важно то, как ты себя ведешь. Если уж брат не может зайти, чтобы ты не окатил его холодом, плохие дела в английской семье». Беседа приближалась к потасовке. Оба были пылкими людьми. Но тут вошел лорд Эмсворт, немедленно заговоривший тем высоким тенором, какой он употреблял, когда его обижали. «Марки!» — сказал он. «Пишу письмо, а марок нет. Конни, ты их взяла?» «Я не брала никаких марок», — устало ответила сестра. «Сам забываешь напомнить Биджи, чтоб положил тебе в коробочку. Пожалуйста, бери». «Спасибо», — сказал умиротворенный граф. «Славно, славно, славно. Пишу в Шропширское, Херфордширское и Южноуэльское общество». «День рождения?» — осведомился Галли. «А? Кажется, нет. Вчера пришло от них письмо, очень лестное, просит выступить». «Ой, господи!» — вдруг всполошился он. «Цилиндр надеть придется». «Конечно». «А воротничок?» «Помилуй, Кларенс, не в пижаме же выступать». Лорд Эмсворт об этом подумал. «Да, ты прав, и ты права, не в пижаме, воротничок в такую погоду». «Но блес оближ», — заметил Галли. «А?» «Галахад хочет сказать, что положение налагает определенную обязанность». «Именно», — сказал Галли, — «порази этих свиноводов. Фрак, цилиндр, воротничок». И они подумают: «Да, граф, это тебе не кот начхал». «Если же они увидят тебя в обычном обличии, они, скорее всего, восстанут. Порази их. Лени, ослепи, как Соломон царицу Савскую. Разве это выполнимо в куртке с продранными локтями? И в брюках, которые очень давно не гладили», — прибавила леди Констанс, — «вылитый бродяга». «Что о тебе подумала миссис Бенбери?» «Она подумала, что я вылитый бродяга. Сказала она, чтоб ты не пил». «Нет, не припомню». «Тогда еще ничего». «Прелестная женщина, Кларенс. очень красивая. Вы с ней подружились вроде бы. Да, да, да. Прекрасно, — сказал Галлиб, подходя к окну. Я вот говорил Конни, что вы мне напомнили.